Группа F брызнула в разные стороны и растворилась в пустоте. На прежнем курсе осталось только два корабля. От одного из них, маленького, отделился катер и пошел к другому, огромному. Шлюзовые ворота открылись и проглотили катер, словно муху. Большой многоцелевой корабль «Джон Гордон» был разграблен. От него честно оторвали все, что можно было спереть, без ущерба для ходовых качеств судна. Исчезли даже аварийные скафандры из главного шлюза. Внутри корабля обшивка была сплошь порвана в лохмотья, а с потолка свисали обрывки кабелей. Сонный Эндрю сначала только меланхолично цыкал зубом, натыкаясь на очередной факт мародерства, но потом споткнулся о забытый кем-то посреди коридора ботинок, чуть не расквасил себе нос и проснулся. «Не падать!» — приказал Боровский, хватая Эндрю за ремень и помогая встать. «Ты нам живой нужен! Подтягай, то спишься! Кенди, ну-ка, держи своего красавца!» Ива крепко взяла Эндрю под руку. Вернер с умилением посмотрел на нее сверху вниз и украдкой поцеловал в макушку. Ива покраснела и легонько пихнула его локтем в бок. Сзади кто-то одобрительно хихикнул. По широченному коридору мегадестроера шли люди колонной по три, и им было не тесно. 10 человек вахты Кендалл, 5 техников и 3 стрелков, ведомые Боровским и Фоксом, медленно приближались к ходовой рубке, и топать им оставалось еще 300 метров. Даже рассерженный по кусочкам, Гордон поражал воображение. «Никто больше не спит», — поинтересовался Боровский, оборачиваясь. «Здесь носом клевать нельзя, а то с непривычки заблудитесь. Схему корабля всем раздали?» «Раздали», — ответил Фокс, временно исполняющий обязанности старпома. «Главное, чтобы переборки все на месте были. Судя по масштабам разграбления, как ты думаешь, Энди?» — позвал он Вернера. «Реакторы у нас в наличии». Вернер усмехнулся и поманил к себе техников. «По-моему, сейчас будет развилка», — сказал он. «Этторе, тебе налево, дуй в реакторный отсек и действительно посмотри, все ли там на месте. Фред, за тобой управление огнем, это 3 уровня вниз. Там много чего можно отвинтить, так что ты уж будь повнимательней, ладно? Остальные в центральный ствол, задача та же. Как разберетесь, тут же докладывайте». Техники разошлись. И уже через минуту все до единого исчезли в боковых проходах. Этим людям не нужно было ставить конкретные задачи, они и так знали, что к чему. Их профессия слишком напоминала медицину, и опытный сержант технической службы ценился на боевом флоте не меньше, чем мастер-навигатор. «Очень большой корабль», — задумчиво сказал Кристоф, разглядывая на ходу схему. «Ну просто очень большой. Надо же, теннисный корт». «Вот, наверное, задница сейчас на стенку лезет», — рассмеялся Фокс. «В крошечной однокомнатной каюте, без референтов, без охраны». «Ничего подобного», — бросил через плечо Боровский. «У него и здесь каюта была маленькая. Эссекс не любит открытого пространства. Я, когда был замом по боевой, спросил его однажды, что он все по углам прячется. А он мне серьезно ответил, чем больше места, тем круче может разгуляться второй закон термодинамики». «Псих!» — заключил Фокс. «Не больше, чем мы с тобой», — пробурчал ему в спину Вернер. Слева на стене показалось обширное кровавое пятно. Боровский походя мазнул по крови пальцем и сунул его в рот. «Какая жалость!» — сказал он. «Всего лишь варенье. Я уже хотел испугаться. И долго нам еще... А это малый конференц-зал. Ну, теперь уже рукой подать». Рядом с дверью, ведущей в конференц-зал, кто-то нарисовал красным маркером на ослепительно белой стене карикатуру на начальника штаба. Рисованный Эссекс выглядел как живой, хотя и был изображен буквально одним росчерком. «И тут наш маньяк побывал», — шепнул Эндрю на ухо Иве. «Ух ты!» — восхитился Фокс, который тоже заметил рисунок. «Вот это да! Господа, смотрите! Автора! Автора!» Астронавты столпились у двери, бурно выражая свое одобрение народным творчеством. Боровский, который ушел далеко вперед, остановился у вырванного с мясом из стены терминала внутренней связи и зачем-то подергал изуродованную консоль. «Эй, Жан-Поль!» — позвал его Фокс. «Ты это видел? Роскошная живопись!» «Я вот что вижу!» — хмуро процедил Боровский, наклоняясь и засовывая голову в зияющий проем. «Вернер! Энди! Как ты думаешь, чем это сделали?» Эндрю подошел к Боровскому и осторожно потрогал оплавленный металл. «Интересно», — сказал он. «А ведь это не резак, командир». «Вот и я смотрю. Не похоже что-то. Конечно, это совершенно не мое дело. Но если бы меня спросили, я бы сказал, что консоль не резали. Ее отстрелили. Майк, подойди-ка. Тут по твоей части». «По-моему, и без Фокса ясно», — сказал Эндрю. «Ручной десантный лазер, импульсный». «Ну?» — спросил Фокс, отодвигая Вернера и разглядывая консоль. «Ага, ну и что такого? Просто кто-то здесь с Маузером развлекался». «Почему именно с Маузером?» — удивился Боровский. «Дырки здоровые. Наши лазеры слабее. А немцы делают машинки тяжелые, но очень мощные». «Так», — сказал Боровский. «Нужно будет прочесать корабль. Ладно, в походе время найдется». «Зачем?» — в свою очередь удивился Фокс. «Спецификация на БМК «стрелковое оружие» не значится. Кроме офицерских пистолетов, разумеется. Если бы Эссекс заныкал десантные лазеры, он бы уж не забыл бы их с собой забрать. Однако такого не случилось, а раз не забрал, может, и не знал о них вовсе. А кто ходил на Гордоне до Эссекса?» «Командир Фуш», — сказал Эндрю и вдруг потупился. Боровский внимательно посмотрел на Эндрю, огляделся и увидел, что вокруг стоят люди и внимательно прислушиваются к их разговору. «Продолжать движение!» — неприязненно процедил Боровский. «Кенди, всех в боевую рубку! Мы догоним!» «Есть!» — сказала Ива, бросила на Эндрю сочувственный взгляд и ушла. Навигаторы и стрелки потянулись за ней, время от времени оборачиваясь с нескрываемым любопытством. «Насколько я знаю, командир Фуш был хронически не в ладах с экипажем», — сказал Боровский доверительным тоном. «У него уже бунтовала команда задолго до инцидента на Декарде. Энди, я, конечно, лезу не в свое дело, но ты скажи, Фуш боялся мятежа? Ждал его?» «Я вас понял, Жан-Поль», — кивнул Эндрю. «Мне, разумеется, ничего не известно про нелегальный склад оружия на Гордоне, но, думаю, вы правы. На Декарде такой склад был, и Фуш действительно ждал мятежа. Иногда мне кажется, что он его просто хотел, провоцировал. Только когда поднялся бунт, Фуш не успел раздать оружие верным людям, не дожил. Впрочем, это не важно». «Где он прятал лазеры?» — спросил Боровский. «И сколько?» «В одном из аварийных модулей. Я думаю, в том, который ближе к его каюте. Модули боевой рубки». «А сколько? На Декарде не меньше сотни». «Да», — Эндрю помотал головой, вспоминая. «Не ходите на десантниках, Жан-Поль. И ты, Майк, если занесет тебя судьба на десантник, беги оттуда со всех ног. Вот где действительно сумасшедший дом. У нас даже откровенные психи вполне домашние, а там...» «Простите, господа, вырвалось». «Пустяки», — сказал Фокс, кладя руку Вернеру на плечо. «Забудь. Слушай, Жан-Поль, я не понял. Ну, допустим, найдем мы здесь дюжину-другую маузеров. А нахрена они нам?» «Ты что будешь делать, если абордаж?» — спросил Воровский. «Ручки кверху, ножки врозь». «Абордажа не будет», — ответил Фокс уверенно. «Зачем я здесь, по-твоему?» «Мы, кажется, вообще не собирались воевать», — напомнил Эндрю. «Это мы», — сказал Фокс. «А вдруг Рабинович начнет дурака валять?» «Да при чем тут Рабинович?» — воскликнул Боровский. «Бобби нас не тронет, вопросов нет. Что он, самоубийца? У него жена, дети. Блин, у меня ведь тоже...» — добавил он с некоторой растерянностью в голосе. «Ладно, проехали. А вот когда к земле подойдем, могут быть эксцессы. Все может случиться». «Хорошо», — кивнул Фокс. «Согласен. Только чур моих бойцов к розыску не привлекать. У нас и без того хлопот полон рот. Не хватало еще какие-то пукалки по углам вынюхивать». «Энди», — неожиданно сменил тему Боровский. «А кто все-таки остановил мятеж на Декарде? Кто реактор катапультировал?» Вернер шевельнул плечом, сбрасывая с него руку Фокса. «Знаете, Жан-Поль», — сказал он угрюмо, — «вы меня совершенно не жалеете. Хотя тоже попробовали, что такое желтый дом». «Тебя вылечили», — заметил Боровский. «Разве нет?» «Вылечили. А мне до сих пор страшно», — очень тихо произнес Вернер. «Мы когда потом на Вигине разлетелись к ядреной матери в очень мелкую стружку, я и глазом не моргнул. А годом раньше над Декарде я молиться был готов, понимаете?» «Извини», — сказал Боровский. «Честно, извини. Ты же в курсе, я параноик. Ну что с меня возьмешь? Пойдем, что ли? До полной тяги...» — он посмотрел на часы. 8,5. если, конечно, все реакторы по деталям не растащили». «Ерунда!» — усмехнулся Фокс. «Сказано же было! Орудие и ходовую часть не портить!» «Терминалы из стен выковыривать тоже не просили, тем более лазерами!» Впереди замаячила дверь боевой рубки. На двери было крупно написано синим «В крив и в кось» «Essex is asshole». Знаменитая формула, когда-то открытая Рашином. Эссексу как раз дали контр-адмирала, и Рашин вдруг начал хохотать. Его спросили, в чем дело, и он объяснил, что английское «rear admiral» очень смешно звучит в русском контексте «задний адмирал». Просто англоязычная публика тут юмора не видит, она привыкла. А у Эссекса еще и фамилия созвучна с «asshole». Так что, выходит, звание это как раз для него. Задница, он и есть задница. «Это ж надо так надругаться над хорошим кораблем!» — возмутился Боровский. «Мало того, что разворовали все!» «Вы кабель-то достали?» — вспомнил Эндрю. «И достал, и на прокладке махнул. А ходовой процессор не успел. Когда я пришел, от него только корпус и остался. Ничего, мы тут еще пошуруем. Ни грамма родного железа врагу. Вообще, хорошенький подарочек мы Рабиновичу везем. Тут ремонта будет 10 миллионов. Подорвем экономику полицейских сил!» — расхохотался Фокс, вытащил из кармана сигару и принялся ее раскуривать. «Вообще-то сейчас это мой корабль», — заметил Боровский, унюхав дым. «Но поскольку ты у меня вроде бы старпом, пусть и временно, так что травись, знай мою доброту. Учись грамотному обращению с подчиненными». «Угу», — промолчал Фокс, упоенно дымя. «Спасибо вам, Жан-Поль», — неожиданно сказал Эндрю. «Пожалуйста», — улыбнулся Боровский. «А за что?» «За Декарт. Вы заставили меня вспомнить, и я вдруг почувствовал, что мне уже не так больно. Понимаете, я много лет прячу в себе этот ужас, а сейчас вот, кажется, все перегорело. Меня ведь там здорово покалечило. И это я катапультировал реактор». «Я так и думал», — кивнул Боровский. «Поэтому ты и здесь. Ты, Майк и Ветта. Не хватает только Алекса и задницы. И Абрам бы нам сгодился». «Твою мать! Да чего же нас мало!» — воскликнул Фокс.